Морган не появлялся, и Изабель раздумывала, стоит ли спуститься вниз. Решив подождать, пока за ней пришлют, она вернулась к камину и занялась вышиванием. Некоторое время спустя Изабель очнулась от сморившего ее сна. Шум и суматоха внизу затихли. Она была удивлена, почему Морган до сих пор не послал за ней. Заглянув в зал, Изабель увидела, что горела всего пара факелов, и это привело девушку в уныние. Воины расстелили на полу тюфяки и готовились ко сну. Огромное разочарование охватило Изабель. Почему Морган не послал за ней? После такого волнующего случая утром девушка была уверена, что все его мысли будут только о ней. Неужели любовь к сражениям затмила все остальное? Изабель казалось, что ее предали. Она с трудом пыталась убедить себя, что никаких чувств к нему не испытывает, что это разыгралось ее воображение. Но ведь его могли ранить, и он просто был не в состоянии послать за ней. Но все эти люди внизу не веселились бы, будь их господин ранен. Сверху зал казался пустым. Сердце Изабель дрогнуло, едва она увидела, что в тени кто-то сидит. Даже в полумраке было нетрудно разглядеть широкополую фигуру Моргана. Он ждал ее. Изабель стала торопливо спускаться по лестнице. Но тут послышался женский смех. Словно ледяная рука сжала сердце девушки. Она увидела, что к столу подошла женщина, держа в руках кубок с вином и льняными повязками. Все-таки его ранили. Когда предательская слабость отступила, Изабель заметила, что Морган был слишком весел. Он поднял тост за женщину. У Изабель все внутри похолодело, когда она увидела светлые волосы, рассыпавшиеся по плечам женщины. Кто это был, Лори или Мадлен? Коричневатое платье незнакомки плотно облегала полные бедра. А талия казалась такой тонкой, что Морган мог свободно обхватить ее пальцами. Сердце Изабель так сильно забилось, словно готово было выскочить из груди. К горлу подкатил ком. Девушка понимала, что должна отвернуться, но любопытство удерживало ее на месте. Она смотрела, как веселая женщина села на колени Моргану, запустив руки в его густые волосы и, притянув к себе его голову, поцеловала в губы. Нет, она не просто целовала его, она пожирала его губами. Так больно было смотреть на это. Изабель стала дурно. Она прислонилась к стене, чтобы не упасть. Внизу были поцелуи и ласки, и смех. Морган угощал девушку сладостями, а она, принимая каждый кусочек из его рук, целовала его пальцы. Изабель отвернулась, не в силах больше смотреть на это. Она прошла к камину. И почти сразу вернулась к двери. Но внизу уже не было Моргана. Слуги убирали со стола посуду. Гордо выпрямившись, Изабель прижала к себе вышивку, словно щит, и спустилась по лестнице. никто не обратил на нее внимания.